снимая одну вещь за другой, как ребенок, раздевающий куклу, и складывая все аккуратно в сторонку. Мэри робко съежилась и закрыла глаза. Каким-то образом их роли поменялись. Он непонятно как стал главным в их дуэте. Закончив ее раздевать, он положил ее руки себе на плечи и прижал целиком к себе. Мэри охнула и открыла глаза. В первый раз в жизни она почувствовала голое тело, прижатое целиком к ее телу. Сделать что-нибудь было невозможно, кроме как отдаться этому чувству, теплому, незнакомому и живому. Ее похожее на сон состояние перешло в сон, более реальный, чем весь мир здесь, в темноте под лаврами. Она вдруг как бы по-новому ощутила Тима, его шелковистую кожу. Он был единственным под солнцем, жизнь подарила ей только одно — это ощущение Тима в ее объятиях, то, как он прижимал ее к земле. Она ощущала боль на шее от его подбородка, его руки, вцепившиеся в ее плечи, его пот, стекавший по ее бокам. Она почувствовала, как он дрожит. Безумный восторг, наполнявший его, был дан ею, и неважно, была ли ее кожа кожей молодой девушки или немолодой женщины, Тим был тут, в ее объятиях, в ней самой. Это она, Мэри, могла дать ему такое чистое, находящееся вне рассудка счастье, которому он мог отдаться, свободный от цепей, которые всегда, увы, сковывали ее. Когда ночь была на исходе, и далеко на западе дождь уже унесло за горы, она оттолкнулась от него, собрала кучку одежды и склонилась над ним. «Мы должны идти в дом, мой дорогой», — прошептала она. Ее волосы упали ему на руку, где только что лежала ее голова. «Пока еще темно, но скоро рассветет, мы должны идти». Он поднял ее и унес в дом. В гостиной все еще горел свет. Пока он шел в спальню, она протянула руку над его плечом и выключила все лампы по очереди. Он положил ее на кровать и оставил бы одну, если бы она не притянула его к себе. «Куда ты идешь, Тим?» — спросила она и подвинулась, чтобы дать ему место. «Это теперь твоя кровать». Он растянулся рядом, подсунул руку ей под спину. Она положила голову ему на плечо, а рукой слегка поглаживала, засыпая его грудь. Вдруг она вся замерла и широко открыла от страха глаза. Она больше не могла этого вынести и, поднявшись на локоть, протянула через него руку к лампе на столике. С момента их встречи он не произнес ни слова. Единственное, что она хотела сейчас, — это услышать его голос. Если он будет молчать, то ей станет ясно, что Тим вовсе не с ней. Он лежал с широко раскрытыми глазами и смотрел на нее, не моргая. Лицо его было печальным и немного суровым. У него появилось новое выражение зрелости, которого она никогда не замечала. Или она была раньше слепа, или изменилось его лицо. Его тело больше не было ей чуждым или запретным. Она могла смотреть на него свободно, с любовью и уважением. Оно вмещало существо, такое же живое и совершенное, как и она сама. Какие синие у него глаза, как изысканно очерчены губы, как трагична морщинка с левой стороны рта. И какой он молодой, какой юный! Наконец он поморгал. Глаза его вернулись из бесконечности и обратились на ее лицо. Он посмотрел на морщинки, на ее прямой сильный рот, со спухшими от его поцелуев губами. Он поднял руку и провел пальцами по ее твердой круглой груди. Она сказала: «Тим, почему ты не разговариваешь со мной? Что я сделала? Я разочаровала тебя?» Его глаза наполнились слезами. Они текли по щекам и падали на подушку, но и появилась нежная, любящая улыбка, и рука его крепче сжала ее грудь. «Ты мне сказала, что когда-нибудь я буду так счастлив, что заплачу. И посмотри, о, Мэри, я плачу. Я так счастлив, что плачу». Она упала ему на грудь, и так велико было ее облегчение, что все силы ушли из нее. «Я думала, что ты сердишься на меня». «На тебя?» Его рука охватила ей затылок, пропустив волосы сквозь пальцы. «Я не могу сердиться на тебя, Мэри, никогда. Я не сердился даже тогда, когда думал, что я тебе не нравлюсь».